Я знаю. Мы простились. Мария искала, чтобы мне дать с собой, и, наконец, нашла мешочек гороха. Я не хотела брать, но отказаться было невозможно. Уже в дверях она взяла меня за руку и сказала: «Знаешь, что я хочу? Собрать людей в большом зале, таком большом, чтобы там уместились все, и выйти на сцену, и долго-долго петь им самые лучшие песни». Я слушала, не дыша. И еще мне хочется, чтобы мы, две старушки, закутавшись в платок, сидели в первом ряду партера и слушали, как поет твоя Мирка, мировая знаменитость. Тут я сказала: «Не надо, Мария». Я не могла больше слушать и ушла. Теперь действительно никто не смотрел на меня, не оборачивался. Я никого не боялась, хоть и знала, что надо остерегаться. Вот узкая уличка, ворота гетто близко, возле них по-прежнему ходит чех. Значит, я успела, надо только прибавить шагу, еще быстрее. В конце пути время как бы останавливается, растягивается. Я бегу, и ворота уже близко-близко. Вдруг я останавливаюсь и начинаю идти медленно, очень медленно. Зато время теперь спешит. Мы поменялись ролями, как на сцене. У ворот рядом с чехом стоит Шогер. Все-таки он подстерег меня. Я думала, сегодня его не будет. Но он здесь. Он улыбается, манит меня пальцем и ждет. Он, должно быть, счастлив, Шогер. Он давно хотел уличить меня в том, что запрещено под страхом смерти. А я только сейчас схватилась, что жакет с желтыми звездами висит на руке. Может быть, Шогер не заметил. Я могу еще надеть жакет, и тогда меня только высекут за горох. Может, только высекут. Но в жакет завернута партитура. Он увидит ее с автографом Галеви, с двумя строчками Арона. И тогда сегодня на генеральной репетиции никто уже не выйдет на сцену и не крикнет: «Ребята, вот жидовка!» Шогер может улыбаться. Его час настал. Совсем недавно, собственноручно обыскав меня, когда мы возвращались с работы, он сказал: «Лично вы не существуете для меня. Мне плевать, живая вы или мертвая. Мне мешает только ваш голос, пока он не попал в мои руки. Надо полагать, это рано или поздно случится, и тогда вам не сдобровать. Я, конечно, буду весьма огорчен, но что поделаешь?» Почему я волнуюсь? Теперь и в самом деле не стоит волноваться. Я не на сцене и не на глазах у людей. Надо думать и надо стараться, чтобы не дрожали руки. Тогда и голос дрожать не будет. Одной рукой я прижимаю к себе жакет, а другой встряхиваю мешочек с горохом. Все равно не сдобровать мне сегодня. Я без желтой звезды, и горох уже не имеет значения. Я накрасилась, а нам запрещена любая косметика. Я иду твердым шагом, подняв голову. Я действительно могу уже никого не бояться. Я обрела это право. Я встряхиваю мешочек. Горох гремит, как тысяча кастаньет, и мне весело. Я усмехаюсь. «Вы довольны?» — спрашиваю Шогера. Он тоже улыбается. Я гремлю горохом высоко под самым носом у Шогера, и тысяча кастаньет взрывается тысячью залпов. Он вырывает у меня мешочек и швыряет прочь. «Жакет не мой», — говорю я. «Разрешите вернуть владельцу, и я к вашим услугам, господин комендант». «Только быстро», — отвечает Шогер. Я вхожу в гетто, всей спиной чувствуя обжигающий взгляд Шогера. Мимо кто-то идет. Я не знаю, кто, но кто-то знакомый. Поспешно сую ему в охапку жакет и говорю: «Передайте Мирке Сигал. Вы знаете Мирку Сигал?» «Да, знаю». «Передайте ей немедленно, хорошо? Это жакет Мирки. Я одолжила у нее». Теперь я свободна. Я вижу, как ходят желваки на скулах Чеха, как он скрипит зубами, словно жует железо. Не хватало еще, чтобы он сорвался. Все равно это ничего не даст. Пусть уж лучше он, а не другой, караулит у ворот. Пусть делает то, о чем просят его люди из гетто, и не видит того, чего видеть не надо. Его жизнь только начинается, и в ней будет еще много и добрых, и горьких минут, так же, как у всех, как у каждого человека. Я смотрю на него в упор. Он понял и хмуро отвернулся. Мне немножко жаль, что я не успела еще раз спросить его имя и фамилию. Они похожи на польские, а польские... Я могла бы рассказывать дальше. У меня есть еще капля времени, но я не стану рассказывать. Такие истории кончаются все одинаково, и это уже неинтересно. Главное, чтобы был дублер. Я рада, что мой дублер — Мирка, Мира Сигал. Она будет большой певицей, моя Мирка».